Чешую змеи я засек, когда она уже сорвалась с насиженного места. Древолазов услышал порыкивание и суетливую возню. Еще какую-то яркую и явно ядовитую жабу сначала унюхал, а потом и увидел, когда она выпрыгнула из-под ноги Хопс. На предмет местного хозяина территории чуйка Шакраса пока молчала. Скорее всего, возле древних развалин мало кто устраивал себе охотничьи угодья. Хопс показала направление на развалины, а потом чуть левее, откуда, по ее мнению, открывался отличный вид на вход под землю. Так оно и оказалось. Мы поднялись метров на 70, петляя между пальмами и разгребая кустарник. Спугнул еще одну группу древолазов. Они к нам не лезли, я тоже не стрелял. Просто экономически невыгодно патроны тратить. Вышли на небольшую полянку с поваленным, но еще не засохшим деревом и скинули вещи. Там, Клара показала вниз, на место, которое мы старательно обходили. Еще одна поляна, частично скрытая от нас деревьями, но главное было как на ладони. Каменный трехметровый колодец, от которого полукругом шло несколько широких ступеней бортиков, а та часть, которая вгрызались в склон, также была усилена каменными блоками и вдобавок украшена скульптурами в виде голов. Было видно три штуки, что-то среднее между черепом обезьяны и маской каких-нибудь инков или ацтеков. Это не научное утверждение, а только ассоциации. Узкие скулы, обведенные каменным контуром глаза, вместо носов скулы, но на провалы, как у черепов, не похожи. Скорее, действительно отломились на старости лет. У двух каменных голов губы были плотно сжаты, а у третьей, которая была ближе всего к яме, рот был приоткрыт, и в камне была вырезана нижняя челюсть. Довольно детально, но, на мой взгляд, не анатомично. При таком раскладе нижняя губа отсутствовала, и зубы будто бы росли сразу из подбородка. «Это так выглядели древние?» – спросил я Клару, которая сортировала вещи, устраивая нам мини-лагерь. Не совсем, в руках у нее уже появилась походная газовая горелка. Уже доказано, что это маски. Но судя по найденным останкам, маски довольно схожи с самими носителями. Так что ты все-таки хочешь там найти? Я выбрал себе удобную позицию, достал винтовку и прицелился в сторону ямы. «Не знаю», — ответила Хопс. «Что-нибудь, чтобы узнать о них больше. Быт — источники информации. Быт, так это не гробница, изначально, скорее, просто жилище. Может, база, склад, лаборатория, а потом по-любому уже гробница. Здесь была ядерная война, что они под землей жили». Я обернулся на Клару, почувствовав запах газа. Потом повертел головой по сторонам, вроде не опасно. «Мы выше, ветра нет». «Нет, следов радиации на открытых землях ни разу не обнаружили. Зато есть версия, что это из-за той самой пыльцы в воздухе. Кто знает, может, под землей не было этого излучения, и там у них все работало. Но эта версия, как и все, что связано с древней цивилизацией. А хоть что-то более-менее доказанное есть, мало», — Клара вздохнула. «Они точно любили ножи и достигли в их производстве какого-то поразительного уровня. То, что сейчас находит, прекрасно сохранилось и по качеству превышает все современные. Стоит, впрочем, тоже. А вот на дальних дистанциях, судя по всему, не сражались. Была какая-то защита, которая пропускала только медленно движущиеся объекты. Типа как в Дюне, в смысле?» — переспросила Хопс, не сразу поняв, что я про книгу Фрэнка Герберта, но все-таки сориентировалась. «А, ты про книгу? Ну, нет, тогда уж скорее как в Маугли. В смысле? Теперь уже я сразу не понял. Ну, железный зуб. Понимаешь, геномы, мутации, это же не пришельцы, то есть земляне, придумали, это уже было здесь. Духи, старшие братья, тотемы, фанатичное поклонение звериной природе, практически культ, попытки получить ее силы, навыки и возможности. Отсюда и маски, имитирующие животных, как там внизу, фигурки и тотемы, которые находит, а ножи, железные зубы или клыки. Помнишь же, как в Маугли, у тебя слабые когти и зубы», — прохрипела Хопс, вероятно, имитируя голос Ка. «Тебе нужен железный зуб». «Интересная теория», — кивнул я. «И довольно популярная», — ответила Хауки, покопавшись в контейнере с продуктами, достала консервную банку с изображенным на ней кофером. «О чем задумался?» «Мне нужен железный зуб», — хмыкнул я. «Ладно, скоро стемнеет уже, какой план выбираем?» «Следим за дырой, ты стреляешь во все, что оттуда выползает. Как закончится и перестанут, заходим сами», — улыбнулась Хопс. «А если никто не выйдет, то я сейчас поем и пойду их сама позову», — кивнула Клара. «И очень рассчитываю, что ты меня прикроешь. Посмотреть на Клари нужен никто так и не решился, не считая мелкого древолаза, но его свои же оттащили, признав во мне Шакраса. Я подготовил себе позицию, в очередной раз, напомнив себе о покупке блокнота. Будь он, сейчас бы по старой привычке, составил бы карточку огня, отметил бы ориентиры, не только саму яму, но и толстый баобаб за ней, несколько камней, а, возможно, тоже разрушенное эхо древних. Тылы бы еще прикрыть, но пока там Клара, а потом из ресурсов останется только авторитет Шакраса среди местных. Достал пачку патронов и разложил их рядом, чтобы быстрее перезаряжаться. Так себе решение, особенно если отступать придется, но пока так удобнее. Если задержится у меня Ругер, то нужно будет на приклад небольшой патронтаж приделать. Все, я готов, навелся на яму, поморгал, разгоняя наползающий сумрак и радуясь четкой картинке. Прекрасно, наше время начинается. Клара предложила перекусить и мне, но сейчас как, наверное, никогда была актуальна старая истина. Голодный волк не обосрется, а голодный Шакрас не проспит все веселье. «Пойду разворошу древнее гнездо», — сказала Клара, хрустнув костяшками, словно она на ринг собралась выходить. «Лучше, чтобы не осиное», — я обернулся на профессоршу. «Сильно не рискуй». Клара что-то пробурчала в ответ и довольно ловко перескочила через поваленное дерево. Бесшумно приземлилась на траву и, уйдя с моей линии огня, начала спуск. Минут через 10 остановилась в паре метров от края самой первой ступеньки и обернулась в мою сторону. Помахала рукой, хотя уверен, что меня разглядеть уже не могла. Но главное, что я мог разглядеть ее. Неуверенно потоптавшись, Хопс все-таки сделала шаг вперед, потом еще, соскользнула на вторую ступеньку. Потом дернулась, будто что-то вспомнила и отошла в сторону, вероятно, решив, что закрывает мне обзор. После этого спустилась еще на одну ступеньку и, перекосившись, попыталась заглянуть в яму. Выждала минуту и достала хис, переломила, потрясла, чтобы палочка быстрее разгорелась и метнула ее вниз. И следом бросила туда подготовленную приманку, все те же сосиски с бесконечным сроком годности. Лучше бы, конечно, выкурить дымовухой, но тогда дым уже мне помешает. Клара тем временем слегка осмелела, раскидала еще приманку на ступеньках, а потом подошла к краю и, сложа руки рупором, заголосила. Так, вроде на медведя в берлоге охотится, подпускают собаку, та лает в роли противного будильника. Хопс лаять, видимо, не умела, но с тем, что она выдала, можно было смело брать призовые места на слете бардов дэт-металлистов. Не знаю, насчет медведя, но где-то у меня за спиной с перепугу с дерева рухнул древолаз. В общем, настолько глухие бы сейчас не услышали, и то вибрацию, наверняка бы ощутили. Даже Шакрас переполошился, вызвав у меня непроизвольное желание втянуть голову в шею и обернуться по сторонам. А Клара, вовсю работая локтями, уже неслась ко мне, забыв про все, и про план отхода, и про траекторию. Она чуть ли не всю яму мне перекрыла, учитывая мою мушку и расстояние до цели. Но мы с Шакрасом ее поняли. Я почувствовал их еще до момента, как первая лапа зацепилась за край ямы. Почувствовал и узнал. Я просто, как уже пережитый опыт, а вот Шакрас оказался злопамятным. Адреналиновая инъекция, которую пустили мне в кровь, знатно была приправлена яростью и нетерпением. Ни обида за поражение, ни страх за проигрыш, ни самодовольство в ожидании легкой победы, но только жажда боя, который когда-то прервали. Это были белкасы. Видимо, что-то их связывает с древними. Но думать, что именно, было уже некогда. Биомонитор завибрировал одновременно с моим первым выстрелом. Раньше я бы никогда не стал стрелять, будь между мной и целью живая преграда. Но сейчас, это была какая-то вершина нашей с Шакрасом стрелковой магии. Я будто увидел траекторию полета пули. Видимый только для меня лазерный целеуказатель, конечная точка которого замерла на левой лопатке монстра. Под этим углом я должен был попасть не прямо в кость, а как бы под пластину, перебить плечевой сустав и добраться до внутренних органов, которые мне уже подсвечивал Шакрас. Вот только мою призрачную лазерную линию все время перебивала макушка Хопс. Новый шаг, прыжок и нет цели, приземление и смена ног, есть цель. Туда-сюда, туда-сюда. А теперь и белка сорвался за профессором, и тоже начал трясти головой туда-сюда, туда-сюда, и бежал он явно быстрее. «Клара, уйди на!» – закричал я по-шакрасски, забыв в этот момент про все переводчики. «В сторону!» «Но, кто на что учился?» «Клара орать, а я стрелять!» «Меня она не услышала, А вот белка с ее уговорил бежать еще быстрее, и почти уже догнал. Я выстрелил. Я привык брать упреждение, знал, как у меня уведет прицел при стрельбе с рук и когда нужно потянуть спусковой крючок. При определенном навыке это не так сложно. Но вот подгадывать сразу за двумя целями, для меня это было впервые. Сопоставить два туда-сюда, прущие на разных скоростях и с разной амплитудой. Клара с Белкасом рухнули одновременно. Профессор с глазами, как донышки местных пивных банок, а Белкас с небольшой кровоточащей раной на плече. «Прости», – прошептала Клара и откатилась в сторону. А я уже заряжал следующий патрон. И уже спокойно, сейчас тир пошел на скорость, а не на нервы, перевел целик на следующего Белкаса. Выстрел, та же убойная зона, та же точка, тот же результат, перезарядка, выстрел. И третий монстр скатился под лапы следующему, перезарядка, выстрел. До меня добежала Клара, уже совсем неэлегантно перевалилась через бревно, зашатав его. «Прости, прости, прости», – затараторила профессорша, бросившись к контейнерам. Выстрел. Чуть с опозданием и с уже близкой дистанции, в массивную грудь, в область сердца. Я услышал звон бутыльков и почувствовал сладкий аромат, жадные глотки, и уже через несколько секунд отдышавшаяся Клара стояла рядом с кольтами наперевес. «Все, кто ближе 10 метров, твои», — бросил я через плечо, выцеливая очередного монстра. Прямо сейчас на нас неслось 5, 3 в первом ряду, до которого оставалось меньше 30 метров, 2 подотстали, но это вопрос всего нескольких секунд, максимум 1 перезарядки. Там дальше в яме были еще, я их чувствовал, буквально слышал возню и попытки раньше других выскочить из ямы. Выстрел. И первая неудача. Выбил плечо, свалил и откатил по склону, но не наповал. Выстрел, выстрел, выстрел. Загрохотал над ухом 45-й калибр, а двух белкасов словно бейсбольной битой встретили. Каждого. По мягким, но выпирающим местам. «Это кроты», — крикнула Клара. «Не эти мутанты, но их предки. Патроны береги, в яме еще есть». Я выстрелил и пока перезаряжался, Клара добила второго, дав мне возможность переключиться на яму. Там уже высунулся победитель толкотни, зыркнул в нашу сторону желтым глазом и тут же схлопнул его, получив пулю в нос. Так, возможно, еще больнее. Белка заверещал, но его тут же скинули в яму его же собратья. Появился следующий, сразу перепрыгнув через ступеньки, и оттуда же свалился обратно с простреленной шеей. Очевидно, что по одному за раз работать проще. «Я знаю, что накосячила», — сказала Клара, протягивая мне банку пива. «Но давай так, все, что найдем внутри, мы, конечно же, поделим пополам, но у тебя будет право первого выбора. Что скажешь?» «Скажу, что твои астрологи что-то допонимают в местных звездах», — сказал я и помассировал себе шею. «Я тоже что-то чувствую, будто кости перед дождем ломит. Поэтому то, что мы будем делить, после моего выбора нам надо добыть максимум до рассвета». Глава 23. Промелькнула мысль, что если внизу мы найдем только неприятности, то будет забавно их делить. А право первого выбора так вообще стало выглядеть сомнительно. Я заглянул в яму, на дне которой в свете химической палочки еще лежали 3 белкаса. До дна было 7 метров, стенки гладкие, за исключением скалов и выбоин, оставленных когтями белкасов, ну или кротов, учитывая их предков и стремление зарываться под землю. Спустился по веревке и сразу сдвинулся на границу света. Присел, вскидывая ругер и вглядываясь в коридор, уходящий вглубь горы. 15 метров проглядывается, а дальше уже начинался сплошной мрак. Пол и стены были выложены из больших каменных плит с редкими стыками, а потолок из мелких, размером с обычный кирпич, гладких камней. Одна боковая плита была выбита, и еще одна разломана. Вокруг них была разбросана земля, а внутри виднелись норы белкасов. Шакрасу здесь не нравилось. Я не чувствовал присутствия других зверей, монстров или какой-то иной живности. Но общее впечатление было гнетущим. Возможно, геному просто не по нутру было замкнутое пространство. А, может, и я добавил своими фантазиями о гробницах, мумиях и призраках древней цивилизации. Не скрою, хотелось чего-то этакого. Как-то очень давно, еще когда пешком под стол, но лбом в него уже врезаешься, мы с парнями нашли в лесу затопленную землянку. Люк в земле и внизу вода. Дело бы весной, снег только таять начал. И каких только предположений не строили, каких только суперпланов не придумывали. Как осушим, что внутри найдем, как потом под себя обустроим. В итоге забили, договорились летом вернуться, но там уже какие-то другие дела появились. Потом жизнь меня от любви к землянкам слегка подизбавила, но вот это ощущение подземной тайны, кажется, только усилилось. Ага, как там говорят, гештальт не закрыт, пока Клара возилась со снаряжением, да собрал кристаллы с монстров. Суммарно получилось на 900 аркаинов. Минус, потраченная пачка патронов. Итого 800. Очевидно, охота на кротов – дело более выгодное, чем на древолазов. Патронов, правда, осталось всего 34 штуки, но зато теперь есть молоток под рукой. В круг света от еще светящейся палочки спустился и немного погремел мешок с инструментами, а следом появилась сама Хопс. Неожиданно мощный луч ее фонаря пробил темноту в дальнем конце коридора, а потом начал скакать по стенам и потолку. «Офигеть!» — с придыханием произнесла Клара. Луч света вернулся в центр коридора и метрах в 50 высветил не то завал, не то, наоборот, организованное и целенаправленное разрушение. Арка ворот, боковые стены и, вероятно, полотно, которое раньше было дверью. По краям все это частично еще держалось, но в центре образовалась довольно ровная круглая дыра. Ее края были оплавлены, будто ее лазером вырезали. То, что вырезали, валялось здесь же, только почему-то не ровным блинчиком, а грудой осколков. Может и не лазером сработали, а чем-то, что не только режет, но и взрывную волну добавляет. Похоже, опоздали, я обернулся на Клару. Всего-то на несколько тысяч лет, нервно хихикнула профессорша. Это работа несовременных расхитителей. Думаю, это как раз причина, почему здесь все умерли. Все-таки с кем-то воевали? Спросил я, пропуская Клару с ее фонарем вперед. Думаю, что междоусобчики устраивали в духе звериных законов. Выживает сильнейший, борьба за власть и все такое прочее. Мы дошли до первой норы Белкаса и посветили внутрь. Теоретически я мог бы довольно легко протиснуться, но желания такого не возникло. И надежда на что-то ценное тоже не появилась. Я заметил только кости, обрывки шерсти и какой-то прочий перегнивший мусор. Дошли до разломанного дверного проема и стали изучать конструкцию. Я просто разглядывать непонятные закорючки, а Клара фотографировать. «Смотри, видишь, здесь похоже на кого-то четырехлапого». Клара отошла на пару шагов и посветила на арку. Я тоже посмотрел и был вынужден с ней согласиться. То, что сближе казалось непонятным, издалека приобрело очертания вполне узнаваемого орнамента. Я подобные татуировки раньше встречал, особенно среди Ашанти. Точка, точка, огуречек, появился человечек. Здесь, похоже, только линия, линия, завихрение, получился хвост. Изображение было зеркальным и сходилось ровно по центру арки. Лапы не заканчивались, вниз убегали размашистые линии, где, на остатках двери, к ним уже вплетались новые. Может, лианы, а, может, те же звери, что и наверху, только в профиль. Я подошел к пролому, оценивая возможные габариты тех, кто в него пролез до меня. Я тоже не маленький, хоть и схуднул в последнее время, но дверь явно была для Клары. Причем с запасом, видимо, на ее следующую инициацию. Взял у Клары фонарь и посветил внутрь. Еще один коридор метров на 5 и там еще одна такая же сломанная дверь. Стены, пол и потолок здесь уже были из металла. В потолке проглядывалась перфорация с небольшими форсунками, немного напоминала лейки для душа. Фильтрационный тамбур какой-то, пробурчала Клара, пытаясь дотянуться до потолка. Но это у нее не получилось, даже подпрыгнув. Либо древние не хотели чувствовать себя загнанными в норы, либо их рост превышал 2 метра. Я разглядел несколько черных участков под потолком, предположив, что это линзы камер. Если теория про попытки спрятаться от пыльцы была верна, то подобная фильтрация была обязательна. Мы прошли коридор насквозь, остановившись у второй двери. Понятно было, что здесь давно уже ничего не работало, но я заметил, что Хопс инстинктивно сжала плечи, будто боялась, что за шиворот что-то упадет. Немного потолкавшись, оба высунулись в дыру, следя за лучом фонаря. Длинный зал с мебелью, несколько боковых проходов по обе стороны и целые кучи костей. Клара вынула сразу несколько светящихся палочек, переломила и забросила в помещение. Поворчала немного и добавила еще 3 штуки, забросив их подальше. «Не люблю, когда за спиной темно», почему-то шепотом сказала Хопс и выключила фонарь. «Пошли, только не ломай ничего, прежде чем я не сфотографирую». «Да я вроде бы и не собирался», тоже прошептал я, решая, с чего начать осмотр. «Похоже на длинный дом, как у викингов». «Ты уверена, что здесь жили представители высокотехнологичной и суперразвитой цивилизации. «Скорее всего, это временное убежище», — ответила Клара. «Посмотри, они явно защищались». Куда именно смотреть, Клара не показала. Пролезла в дыру и начала аккуратно переступать кости, пробираясь между останков. Их было много, где-то по одному, где-то сразу кучей. Мне было очень далеко до настоящих криминалистов, но поиграть в эксперта и выдать пару гипотез было интересно. Я тоже забрался в комнату, уже довольно хорошо подсвеченную, и начал комментировать то, что вижу. Длинное просторное помещение, примерно 15 метров в длину и 5 в ширину. В центре длинный массив рассохшейся древесины со следами. Я задумался, не зная, какой термин лучше подобрать. В общем, время сделало свое дело. Рядом перевернутые лавки. В углу выложен очаг из гладких, круглых камней. Хм. Я посмотрел на потолок, пытаясь понять, есть ли где-то дымоход или вентиляция. Если есть, то там либо какая-то очень хитрая система вентиляции, либо версию про пыльцу можно отбрасывать. Но ни дыр, ни решеток вентиляции не было, только несколько черных, похожих на обсидиан, участков, поглощающих свет, буквально впитывающих в себя. Оказалось, что Клара тоже на них смотрит и даже высвечивает фонарем. «Допустим, это какие-то накопители света», — продолжил я свой отчет. Версию с пыльцой пока пришлось оставить. Я подошел ближе к очагу и увидел, что он не только обложен высоким каменным бортиком, он полностью был завален камнями. Это напомнило мне туристические лесные бани. Жаришь камни несколько часов, а потом от них и греешься, только уже без огня и дыма. Вроде понятно. Рядом и металлическая переноска нашлась, лоток с ушками. Но какой же это гемор получается? Разводить огонь где-то снаружи и таскать сюда? Никакого терпения не хватит, не говоря уже о маскировке убежища. Хотя с такими мордами на улице о маскировке можно было не беспокоиться в принципе. Ладно, пока не все сходятся в моих выводах. И не стоит забывать про способности пиромантов, про которые я слышал, но пока не встречал. Может, ему такой булыжник нагреть, как два пальца в розетку засунуть. Итак, природу и назначение помещения оставим на откуп специально обученным экспертам, хмыкнул я, остановившись перед грудой костей. В помещении обнаружены следы борьбы. Хм, это я мягко сказал. Борьбы ли, или мочилова, рубилова, не нужно быть экспертом, чтобы сказать, что здесь больше двух десятков тел, сцепившихся с двух сторон. И также не нужно быть экспертом, чтобы понять, что здесь два типа скелетов. Ногами к выходу лежат стройные и высокие, с чуть вытянутыми черепами и короткими шишками-рожками. Видимо, хозяева. А напротив них низенькие и коренастые, без рогов, но с усиленным позвоночником и удлиненным копчиком. На костях зазубрины, много переломов и проломленных черепов. Есть остатки одежды, точнее, остатки кожаных элементов. Ремни, перевязи, то, что хоть как-то сохранилось. И уже даже не крохи, а пыль чего-то более легкого и менее прочного. Среди костей виднелось и оружие. Но, по сути, те же кости, ну или рога. Несколько еще были острыми, но большинство также пострадали при драке. Треснувших, обломанных и затупленных было намного больше. А еще вокруг хозяев дома было разбросано много стальных цилиндров-контейнеров. Рогатых я насчитал меньше. Два полегли сразу у входа, встретив нападавших. Еще один лежал прямо на столе, оставив вокруг себя ровный полукруг из тел. Еще один в углу, и там картина была самая грустная. Большой скелет перекрывал два маленьких, тоже наломав вокруг себя костей нападавших. И еще был странный для анализа участок. Сломанная лавкой кости, как разбросанные вокруг, так и целой кучей, сваленные в центре. В теории, здесь был воин, который то отбивал волну, то сбрасывал с себя тех, кто наваливался на него кучей. Тело неизвестного воина нашлось позже, лежало уже у дальней стены. Видимо, шел по стеночке, упал и пополз дальше, в тот самый угол, где лежали маленькие скелеты. Вот про это я и говорила. Рядом оказалась Клара, заметив, куда я смотрю. Сильно они ненавидели другие виды, вырезали всех, и больших, и маленьких. Я промолчал, а вот Кларе, видимо, захотелось поговорить. Те, что вломились, это кайманы, вздохнула Клара, как будто несла ответственность за своих условных генетических предков. Как ты это определила? Я посмотрел на ближайший ко мне скелет, заметив, что усиление не только вокруг позвоночника, еще и челюсть широкая, и пальцы удлинены, да еще и с толстыми когтями. Слишком характерные изменения, поморщилась профессорша. «Ты тоже такой станешь, не е?» – засмеялась Хопс, но смешки вышли какие-то нервные. «Это уровень где-то 20-й инициации, а я на 5-й остановлюсь, а кто-то уже делал 20», – удивился я. «Есть уникумы, но, как правило, уже после 10-й либо мозг сам отказывает, хотя некоторым везет. Сомнительное, конечно, везение, либо в бега, либо в гетто», – Клара замолчала, возможно, задумавшись, нужна ли ей 5-я инициация. «Так, а вторые кто?» – спросил я, выдергивая ее из раздумий. «Не знаю», – помотала головой Клара, будто сбрасывая наваждение. «Я только в своих разбираюсь». Хопс протянула мне мешок и кивнула на цилиндры, мол, собирай все, потом разберемся. А сама ушла проверять боковые проемы. Я подхватил несколько штук, 3 открытых с каким-то черным покрытием внутри и один с виду новый, в котором даже что-то шуршало при тряске. На одном из скелетов нашел что-то типа кастета, со вставленными острыми когтями каймана. Отложил для Клары, вдруг ей на память о предках пригодится. Следом раскопал круглый костяной шар, который вполне подошел бы для игры в бильярд, в американский пул, там, где шары поменьше, увесистый, даже тяжелее, чем бильярдный. Кое-где по бокам на него налипли остатки кожи, которая рассыпалась в пыль еще до того, как я ее смахнул. Может, что-то типа прощи и кистеня. Забрал его с собой и прихватил еще несколько цилиндров. Дошел до скелета у стены. Захотелось как-то почтить его или, как минимум, выказать уважение. Причем чувство было двойное. И от меня, и от Шакраса. В воображении я уже нарисовал себе примерную картину боя. Выбили дверь, залетели. Оттеснили главного, который перебил большую часть нападавших. Пока держали его, расправились с семьей. Он отбился. Судя по сломанным костям, отбился не без потери и бросился к своим. Но сил уже не было. Шел, держась, за стену. На него снова бросились, но добить опять не смогли. А вот он прикончил еще одного. Я присмотрелся к костям, лежащим рядом, и заметил порезы на костях. Я опять-таки не эксперт-криминалист, но рогом такие ровные и глубокие раны не оставить. А вот железным зубом в самый раз. И если вытянутая рука, это не попытка ползти, а попытка метнуть, я проследил направление возможного броска и увидел сложенный у стеночки скелет каймана. Поймал нож, отлетел к стене и сполз по ней, раскинув руки. Теория интересная, осталось только проверить. Я быстро оказался рядом и перевернул кости. Есть. Удивительный бросок с удивительной силой. Из черепа торчала только черная рукоятка с потускневшим золотистым орнаментом. Просто так выдернуть не получилось, пришлось расшатывать, придерживая череп. Конечно, не так я себе представлял добычу древних сокровищ, но, как говорится, дареному ножу в лобную кость не смотрит. Наконец, вытащил нож на свет и задумался. В принципе, подобный нож мог изобрести и какой-нибудь мастер из моего мира и времени. Нож был складным и даже имел замок, чем-то похожий на лайнер-лок под правшу, а открывался при помощи флиппера. Лезвие тоже было черным, металл прохладный и слегка шершавый был с узорами. На характерные, как у дамаска было не похоже, может и композит какой-то. Форма клинка отдаленно напоминала наконечник копья, но заточенная с одной стороны. Сверху это скорее фальшлезвие, идущее чуть дальше середины обуха. У нас это, скорее всего, назвали бы спирпоинт. Примечателен был осевой винт, неизвестный древний мастер сделал его в виде черепа. Правда, не человеческого, лоб и глазные впадины были сильно больше стандартных, а челюсть, наоборот, слишком маленькая. Черепок был выполнен из того же металла, что и гравировка на рукояти. Там был какой-то явно осмысленный рисунок, но пока он мне ни о чем не говорил. Я взвесил нож, попробовав разные хваты. На мой вкус, тяжеловат, но в остальном прекрасная работа. Я попытался сложить его, но чуда не произошло. Время все-таки над ним поработало. Зато лезвие казалось острым и в идеальном состоянии, ни ржавчины, ни сколов. Им явно не рубили гвозди и не вскрывали консервные банки. Хотя, я посмотрел на явно трансформировавшуюся кость каймана. Не факт, что я из винтовки бы это пробил. Перевел взгляд на нож и задумался, как его разбирать с таким своеобразным винтом. «Я вижу, ты нашел свой железный зуб?» – спросила Клара, вернувшись из комнаты с каким-то небольшим черным ящиком. «Его выбираешь?» «Кажется, да, я еще раз попробовал его закрыть, и он чуть-чуть поддался. Смазать бы для начала. Ты говорила, что ножи часто находят, а здесь когти и рога в основном. Так, я не говорила, что они у всех были», — пожала плечами Хопс. «Это, наверное, какой-то местный вождь просто. Похоронить бы», я кивнул за спину. «Знаешь», сказала Хопс и покачала головой, «я никого не оправдываю, но мы не знаем, что они сделали и за что на них напали. Давай хотя бы разделим их всех по углам», предложил я, «что бы там ни было, но всяко им со своими приятнее быть». Клара кивнула, отнесла ящик к входу и вернулась мне помогать. Разнесли всех по комнатам, нападавших на левую сторону, хозяев, на правую. Заодно я осмотрел остальные помещения, но ничего интересного уже не нашел. В ящике, который вынесла Клара, оказалось несколько каменных масок, миниатюрные копии тех же, что и снаружи. «Уходим?» – спросила Клара, оглядывая почти пустую главную комнату и наши два мешка с контейнерами. «Надо бы, но будто бы на улице дождь начался, слышишь?» – спросил я, почувствовав волнение Шакраса. «Подожди пока, проверю». Я пролез через дыру в тамбуре, потом через вторую и пошел к выходу из ямы. Долго мы провозились, нормального света уже не было, палочка погасла, а солнце уже поменялось с луной. И вторая, похоже, светила прямо над нами, только очертив ровный молочный круг на земле. Шуршание, которое я принял за дождь, усилилось. Прям реально дождь, будто шелестит по каждому листочку, но сырость не чувствовалась, и в яму ничего не натекло. Подойдя ближе к краю уже с Ругером в руках, я выглянул, и тут же отпрянул, прямо над ямой пронеслось несколько темных силуэтов. Отчетливо послышались удары лап от приземления после прыжка и скрип когтей по камню, в момент следующих рывков. Шелест нарастал, я не стал больше высовываться, наоборот, попятился. Увидел еще одну тень, проскочившую в круге света, следом за ней еще две, потом еще, три, пять, десять, они пошли сплошным потоком, будто с горы на бешеной скорости. Словно от пожара, несутся совершенно разные звери. Промелькнула какая-то совсем несуразная тень, морда вытянутая, как у волка, а тушка больше похожая на паучью. Промелькнула, но дальше не понеслась, а решила вернуться. Появилась в круге света на дальнем краю и, задрав морду к небу, завыла. Ей ответили, и она прыгнула вниз. Глава 24. Монстр, а иначе назвать это чудо генной инженерии у меня язык не повернулся, неуклюже плюхнулся на все свои восемь лап. Мохнатый мешок размером с крупную собаку захрустел и, попытавшись подняться, завалился в сторону. Две сломанные лапы слегка поубавили его прыть, но не пыл. Клыкастая пасть разошлась слюнявым лаем, словно бешеная, и поползла ко мне. С виду, нормальная собака или волчара. Черная с рыжим отливом шерсть, уши торчком, черный нос, клыки, может, только глаза сильно красные. Но лап, действительно, было чересчур, и хвост. Он вилял, но не от радости встречи, а пытался зацепиться за пол, чтобы была еще одна точка опоры. «Хороший песик», – прошептал я, отступая. Стрелять не стал, опасаясь шумом привлечь к нам всю остальную стаю. Ну, повыл, с кем не бывает. Но, может, это он, наоборот, своим сородичам сообщил что-то в духе. «Идите, здесь нет ничего интересного, но я вас догоню. Джордж, отходи», крикнула за спиной Клара. «Это спайдер-вульфы, они ядовитые». «Спасибо, что предупредила», прошептал я, «а то я как раз собирался попросить у него одну из лап, а потом погладить». Со стороны Клары раздался грохот с треском, а потом что-то тяжелое поволокли по полу. Я ускорился, пошел спиной, все время держа спайдер-вульфа на мушке. Развернулся, только когда уткнулся спиной в дверной проем. Нырнул в тамбур и присел, скрывшись за каменным порогом, обернулся на Клару, торчавшую во второй дырке, и увидел, что она уже подтащила остатки стола, и готова в любой момент закупорить нас в помещении. «Это что там за хрень?» – спросил я и снова прицелился в монстра. «Выглядит, как особо неудачный генетический эксперимент. У древних генетиков, похоже, было специфическое чувство юмора. Ну знаешь, мать природа тоже иногда ошибается», – ответила Хопс. «В них, на самом деле, три генома, волк с пауком, и хвост от какого-то насекомого». В этот момент в лунном круге появилось еще несколько монстров. Эти десантировались удачней, ни хруста, ни переломов. Цепкий сканирующий взгляд, сморщенные носы и сканирование помещения было завершено. Заметили и своего подранка, и меня, переглянулись и, дождавшись момента, как их станет уже шестеро, неспешно, будто знают, что другого выхода у нас нет, выдвинулись вперед. Я посмотрел на биомонитор, проценты шакрасы резко ползли вниз, Еще минут 10 и вернется наш стандартный паритет. Странно, потому что чувство опасности никуда не делось, адреналин, может, и не зашкаливал, но волосы у меня у самого дыбом встали. Единственное объяснение, которое у меня было, у Шакраса тоже бывают откаты. Я тряхнул рукой, переключаясь на таймер. Генарц аларм. До кризиса осталось 36-24-50. Хотя бы здесь все в порядке, в ожидаемых пределах. Сутки уже почти прошли, но за Белкасов удалось продлить срок моей визы на Аркадии в виде сознательного человека еще на 10 часов. Гадство это рыжие. Они же самые ядовитые, сказала Хопс, врубив фонарь у меня над головой и ослепив первого монстра. Но на самом деле нам повезло. Просветишь в чем именно, а фонарем свети правее, чтобы я в свою же тень не целился. Очевидно же, ответила Хопс, смещая луч фонаря. Спайдервульфу яркий свет не нравился, но, к сожалению, не настолько, чтобы передумать красться к нам. Рядом с ядовитыми, никто крупный не будет селиться. Так что если мы на пути волны оказались, то это самая большая проблема, что нас ждет. Это точно? Ну, конечно, нет, от Клары донесся нервный смешок. Но если ты прошуметь, то ни в чем себе не отказывай. Все, кому надо, уже знают, что мы здесь. А стая большая, я прицелился, пытаясь без Шакраса вспомнить все, что я знаю про волков и пауков. А сердце одно, или по штуке от каждого вида. У Клары либо не было ответа, либо она не успела его произнести, но ослепленному монстру надоело вертеться и жмуриться, и он решил броситься прямо на источник света. Я выстрелил, взяв прицел чуть выше головы, в основании горба. У пауков, вроде сердце в брюшке, да и с костью пока не хотелось рисковать, вдруг вместо пробития в рикошет уйдет с такими стенами. Громыхнуло сильно громче, чем обычно. В замкнутом пространстве от грохота заложило ухо, но на монстров подействовало совсем уже необычно. Тот, в кого я стрелял, к счастью, рухнул. Без паучьих трюков со сложенными лапками. Просто покачнулся и уткнулся в пол, а вот остальные бросились в рассыпную, то есть на стены и потолок. Я перезарядился и выцелил следующего, как раз того, что замер, прилипнув к потолку. Выстрелил туда же в брюшко. С этого ракурса даже проще было целиться. Попал, и даже до трех не успел досчитать, как тушка шмякнулась на пол. Минус два, и остальные, наконец, поняли, откуда по ним грохочет. Кто-то завыл, кто-то зарычал, и десятки лап заскребли по стенам. «Джордж, отходи, как будешь готов, я прикрою», — крикнула Клара, передергивая затвор кольта. Я тоже уже перезарядился, навскидку, почти не целясь, выстрелил в бокового. Попал в спинку, но, кажется, до сердца не достал. Паук дернулся, его двум лапам по одной стороне будто бы стоп-кран дернули, и он кубарем скатился со стены. Начал лаять и брызгать во все стороны слюной, такого же рыжего цвета, как и он сам. Несколько капель попали в зону работы фонаря, и я заметил, как плавится камень. Показалась тонкая струйка дыма, и донесся кислый запах чего-то квашеного и просроченного. Я успел выстрелить еще трижды, прежде чем пришлось отступать ко второй преграде. Чуть ли не рыбкой туда нырнул, уже слыша, как лапы скребутся по дверному проему. Над головой дважды бахнула Хопс, оглушив меня и на второе ухо. Потом еще добавила, и я уже тоже подключился. Первая волна, попытавшаяся с наскока проскочить в пробоину, оказалась самой тяжелой. Сразу три монстра запрыгнули разом, рыча и толкая друг друга. Чуть ли не клубком перепутались, в котором совершенно невозможно было хоть куда-то прицелиться. А выстрелы просто в кучу малу, даже из 45-го калибра с близкого расстояния, лишь отбрасывали монстров. Следом за ними еще трое, потом еще, в последних двух я уже стрелял через щель в перевернутом столе. И то, тоже только отбросил. Дальше поток выровнялся, самые шустрые закончились, пошли самые хитрые. Один попытался заползти с потолка, другой несколько раз высовывал морду, и только потом прыгнул. Еще и попытался закопаться в трупах своих же товарищей, но хотя бы шли по одному. Клара ловко, будто простым фанерным щитом, манипулировала громадным столом. Когда я был готов стрелять, чуть сдвигала его в сторону и тут же возвращала на место. Счет убитых спайдервольфов шел уже на третий десяток, но вместе с ними и патроны. У меня осталось 8 штук, у Хопс один магазин был пустым, во втором максимум 2 штуки. Дважды я не успевал перезарядиться и хватался за молоток, и оба раза успешно, черепа проламывались на ура. Но второй раз я, видимо, зацепил то, что производило яд, и кончик молотка почернел. Часа три уже прошло, а монстры все никак не заканчивались. В тамбуре уже свободных участков на полу не было, рука бойца стрелять и бить немного уже подустала, и остался всего один патрон. Мы переглянулись с Кларой и закупорили проход, прямо перед носом следующего монстра. Хопс кивнула на каменный очаг, а сама уперлась в стол, еще и раскорячилась так, чтобы в случае пробития до нее не достало. Я быстро перенес все камни, заложить проем мы даже не пытались, но столешницу подперли и усилили, где только смогли, и расселись по сторонам, спиной чувствуя удары лапами. Не знаю, сколько там осталось, может один, а может и сотня. Они хотя бы ценные? Спросил я, содрогнувшись от очередного удара. По двадцатке, ответила Клара, устало вздохнула и ткнула локтем в столешницу. Да отвалите вы уже, вас в Нейтауне небось ждут, пока вы здесь прохлаждаетесь. На четыре патрона бы хватило. Я повертел в руках последнее и зарядил Ругер. «Не факт», — ответила Клара. «Точнее, факт, но не факт, что в Нейтауне. Сахарок из них редко берут, а вот яд скупают. Есть фабрика в Ганзе, так они его как растворитель используют. Кушать будешь? А есть что? У меня всегда есть», — усмехнулась Хопс. «Я же массу набираю. Ты, кстати, на сосиски так криво не смотри. Здесь не такие, что там. Местные, натуральные». Хопс подтянула одну из своих сумок и кинула мне упаковку сосисок, следом достала небольшой термос и кружку, налила в нее себе, а сам термос с крышкой катнула по полу к моей ноге. «Скучаешь по дому?» – спросил я, разворачивая еду. Не знаю, почему именно это спросил. Про монстров что-то уже надоело расспрашивать, а поговорить хотелось. Обстановка настраивала. Сидим уставшие, чай пьем. Если бы еще не долбежка в спину... «Считай, что опять почти пикник». «Не», — ответила Хопс и прикрыла глаза. «Все важное я растеряла до перехода, а все, что казалось важным, здесь быстро потеряло свою актуальность. А ты, не понял еще, честно признался я, все важное тоже либо давно ушло, либо не сложилось. А потом, даже не знаю и жил ли я там, скорее функцию какую-то выполнял. Толком и цели-то не было», — я усмехнулся собственным словам. Цели-то как раз было дофига, зато принципы были, свой какой-то даже кодекс. Это, например, не стрелять по хорошим и особенно по беззащитным хорошим. Так ты киллер, что ли? Клара приоткрыла один глаз, но не повернулась ко мне, а просто устало положила голову на плечо. Нет, усмехнулся я, хотя те организации, на которые я работал, чуть менее общественные, чем твои. Ладно, махнула рукой Клара, я все равно знаю, что ты мне не всю правду говоришь, так что я спать, к утру точно уже все стихнет, нужно будет подменить, буди. Хопс поерзала, придавливая столешницу, и минут через пять по каменному убежищу разнесся легкий храп. Я доел сосиски, действительно очень питательные, выпил чашечку чая из термоса, и до кучи закапал мятные капли, которые подействовали практически сразу. Усталость отступила или как-то размазалась ровным слоем по всем мышцам, где-то ёкнуло, а где-то, наоборот, отпустила, выровняв общий фон. Я обновил химическую палочку, вернув рядом с собой нормальный уровень ощущения, достал мультитул и найденный нож, и начал изучать, периодически комментируя нестихающие удары в преграду. Часа через два интенсивность толчков снизилась, начали ковырять и скрести, сначала двумя лапами, совсем по собачьи, потом одной, потом одним когтем, потом запахло кислятиной, и на столешнице стали проявляться темные пятна, будто кто-то выжигатель поднес к фанере. Я чуть сдвинулся, подхватывая молоток, и стал ждать. Но, кажется, на этом все аргументы нападавших закончились, и еще через пару минут воцарилась полная тишина, не считая похрапывания Хопса и все-таки начавшегося дождя. В ночную прохладу, которая по чуть-чуть проникала в наше убежище, добавилась сырость. Я выдохнул и сложил свой железный зуб. Смог его разобрать и слегка ослабить, так, чтобы лезвие еще не люфтило, но хотя бы складывалось и открывалось двумя руками. О скоростном открытии пока можно было забыть, надо потерпеть до лавки Патрика, но рвать карманы тоже не хотелось. Хопс я будить не стал, подождал несколько часов, копаясь в биомониторе, искал рецепты или хоть какие-то подсказки, как сделать буратино, чтобы под рукой всегда была возможность продлить таймер, который показывал, что снаружи уже вовсю должно светать. Пора бы честь знать, обещание я выполнил, денег заработал. Нужно обновить боезапасы и выдвигаться к больнице. Правда, пока не знаю, сколько именно денег, зависит от результативности кида. но точно хватит, чтобы нанять его временным водителем. А дальше по результатам того, что удастся узнать. «Я не сплю, не сплю», – переполошилась Клара, когда я потряс ее за плечо. «Что? Они ушли?» – я спрашивал, но они не ответили. Я кивнул на столешницу. Постучался даже, но никто не открывает. «Добрый знак», – заразительно зевнула Хопс. «А то гостеприимные монстры что-то уже надоели. Пошли скорее, я есть хочу», а все в машине осталось. Совсем уж быстро мы не пошли. Аккуратно, по несколько сантиметров за раз сдвинули стол. Замирали после каждого сдвига, готовые к встрече с спайдервульфами. Ждали, прислушивались и сдвигали дальше. Когда проем открылся полностью, застыли уже минут на 10. Разглядывали трупы в тамбуре и ловили любые намеки на движение в коридоре. Как с естественным светом, солнце уже пробилось в люк, так и с фонарем. В глазах уже начало рябить от рыжего цвета с остаточным эффектом от марева, но никто так и не шелохнулся. Хорошо, хоть попахивать не начали, а то после ночи в старом убежище очень хотелось дышать полной грудью. Наконец, решились выйти. Клара прошла вдоль стеночки, где было меньше трупов, а я прикрывал. Потом Хопс просветила коридор, особо изучая потолок, а я собрал эссенции. 20 нашел по верхам, но дальше копаться не стал. Не стоит оно того. К нашему общему удивлению, веревка была на месте, только мокрая, как пол вокруг выхода. Все-таки был дождь, и судя по небольшой пальме, рухнувшей на яму, то и ураган. Я еще прислушивался, а Хопс уже полезла наверх. Чисто, наверху появилась довольная Хопс с пистолетом в руке. «Крепи мешки», я выдохнул, и вдохнул полной грудью. Какой же приятный воздух, особенно после дождя. Со всеми своими командировками я в душных мегаполисах толком-то и пожить не успевал, но тем четче ощущалась разница. Кайф, но кайф этот как-то слишком быстро обломали. Донеслось рычание, потом визг, сразу же потонувший в грохоте выстрела. Еще один выстрел, снова рычание и глухие, быстрые и нервные щелчки курка. Я тут же взлетел по веревке, добавив себе новый рекорд в копилку. Выскочил, бросаясь в сторону и перекидывая со спины винтовку. Вскинул ее, ориентируясь по звуку, и увидел Клару, бессмысленно щелкающую незаряженным оружием в небольшого спайдервольфа. Черно-рыжий, как и все предыдущие, но либо молодой, случайно отставший от стаи, либо старый, наоборот, сделавший это специально. Лапы монстра напряглись, он оттолкнулся от земли, помогая хвостом, и полетел на Клару. Я выстрелил ему в плечо, стараясь отбросить с линии прыжка. Попал и сбил, буквально за мгновение до момента, как распахнутая пасть собиралась впиться Хопс в шею. Паук рухнул на спину и завозил лапами по скользкой от дождя траве, пытаясь перевернуться на ноги. А когда ему это удалось, я уже был рядом. Ударил молотком с такой силой, будто хотел гвоздь за один раз забить. Рекорд не поставил, но череп монстра проломил по самую рукоятку. Убедился, что он уже не встанет. Просканировал округу, благо гены Шакраса уже начали проявляться, и обернулся на Хопс. Клара сидела на земле и держала на весу правую руку. Тонкую царапину уже практически не было видно, настолько опухла и раздула кожу на предплечье. Еще и темнеть все начинало прямо на глазах. Это лечится? Что делать? Отрубить руку? Яд вроде можно отсосать, но одного взгляда на эти черные волдыри хватило, чтобы признать ампутацию более надежным способом. Не дожидаясь ответа, я полез в сумку и вынул оттуда сразу все, что было. Подсунул Кларе живинку и малокровку. Второй даже полезней будет, замедлив ей все процессы в организме. У меня, голос Клары начал дрожать, сиреневая склянка, внизу. Я уже потянулся к подсумку на ее ремне, но, чертыхнувшись, бросился обратно в яму. Снова на рекорд иду. Но когда вернулся, Клара уже была в полубессознательном состоянии. Начала бредить, ее качало. Разбираться времени не было, я вытряхнул на землю содержимое сумки, выцепил сиреневую жидкость и, прежде чем отдать ее Кларе, щедро полил рану. Только потом впихнул ей в здоровую руку и направил в нужную сторону. Это поможет, немного, замедлит. Нужно в город к Налану, он сделает противоядие, чуть более уверенно произнесла Клара и уже сама выпила живинку. К черту что ли, удивился я. Да не черт он, промычала Клара и попыталась встать на ноги. Нормальный он мужик, занудой душнило только, но кто-то же должен таким быть. На ноги-то она поднялась, но последние слова произнесла уже заплетающимся языком. Эликсиры, скорее всего, на спирту, но повело ее как-то чересчур быстро. Я долго не протяну, оставь меня здесь, ключи от машины дай. Ты идти можешь? Идти Хоп смогла, но пришлось ее поддерживать и направлять. Дотащил бы я ее до машины, скорее всего, да, но успел бы вовремя, уже сомнительно. По дороге успел подхватить выпавший кольт и коробку с масками. И, проявляя какие-то чудеса навигации и эквилибристики на скользкой траве, потащил отравленную и одурманенную Хопс вниз по склону. Пару раз уронил, но оно и к лучшему, как с горки скатились. Поднимать только обмякшее тело было сложно. Но пока она еще хоть в сознании оставалась, продолжал выталкивать ее через джунгли в сторону брошенной машины. И все это только для того, чтобы обматерить всех монстров в округе, когда мы, наконец, дошли до парковки. Глава 25. Volkswagen был на месте, но выглядел как какой-то сломан ваген, раздавлен ваген и треснут ваген в одном лице. Но колеса были на месте, и в защиту колодок можно было сказать, что он не сдвинулся ни на сантиметр. Его не пытались угнать, разобрать и сломать. По нему просто прошла толпа монстров разной формы и массы. Крыша кабины была вдавлена ровно посередине, стекла лопнули, а решетки на них выгнуло так, будто фургон вспучило изнутри. Я выломал перекошенную дверь в кузов и запихнул туда Клару. Бросился к колодкам и, к счастью, довольно легко их разблокировал. Потом кое-как втиснулся на водительское сиденье, стукнувшись головой о помятую крышу. Закрыть ее не смог, но это было уже не важно. Попытался завести и услышал чудесное фырканье, сменившееся на ворчание. Двигатель заработал, сначала как-то неуверенно, но будто понял, что от него сейчас зависит, и включился на полную. Я к этому времени уже сдавал назад, выезжая с природной парковки. Развернулся и погнал, надеюсь, в правильную сторону. Клару я только слышал, обернуться или посмотреть в зеркало заднего вида не было никакой возможности. Даже шею выпрямить было некуда. Я сидел, как нахохлившийся воробышек, вжав голову в плечи и практически лежа на руле. Справа давила продавленная крыша, слева жутко скрипела и хлопала перекошенная дверь, но зато точно не усну. Я несколько раз зевнул, пригубил настойки бакли и начал всячески пытаться разговорить Хопс. Задавал вопросы, подтрунивал над ней и над машиной и просто нес какую-то чушь, чтобы держать ее в сознании. Над машиной, правда, шутить перестал довольно быстро. К частому скрежету и скрипу добавился какой-то подозрительный стук, и я решил, что лучше не пытаться ее сглазить. Хопс нужна была мне в сознании еще и потому, что я не помнил всю дорогу. Вроде бы степь вокруг и все горизонты на виду, но потом заедешь в какие-нибудь холмы или лесок начнется. Чуть-чуть собьешься с пути, потом еще раз и еще, и окажется, что совсем в другую сторону едешь. Еще и следы на дороге появились после дождя. Кто-то ночью проехал, но не факт, что в нужную сторону. Через пару часов начали болеть глаза, и от ветра с песком, летевшего сквозь решетку, и от самой решетки, через которую все время приходилось вглядываться вдаль. Скорость была приличная, и казалось, что мы непременно сейчас догоним всех местных монстров, прошедших здесь ночью. Десятка три действительно догнали, сначала в виде трупов, то ли затоптанными, то ли растерзанными своими же. Потом еще с десяток пузатых парнокопытных, бегущих с нами в одном направлении, но не обративших на нас внимания. Но вот следующие нас заметили, похожие на гиен, банда из пяти особей бросилась за тарахтелвагеном, как дворняжки за велосипедистом. Почти догнали и облепили фургон, лая и бросаясь под задние колеса. Я не стал им в этом желании отказывать, только переживал, что в открытый кузов к Кларе кто-нибудь заскочит. Профессорше снова стало хуже. Речь потеряла какую-либо связность и осмысленность, а почерневшая рука распухла так, что я даже смог ее разглядеть. Я вильнул в сторону, вынуждая гиен лезть с моей стороны. Потом сбил одну из них, толкнув задним бампером и добавив фургону новую вмятину. Еще одна попыталась запрыгнуть прямо ко мне в кабину, но я снова вильнул, и монстр вцепился зубами в болтающуюся дверь. В ней же свои зубы и оставил, попав под колеса после моего пинка. Машину затрясло и накренило, но миниатюрное колесико все-таки справилось и устроило на пару с крылом форменную мясорубку. И вдобавок я еще одного монстра подпихнул спереди, после чего от нас отстали. И уже только в Нейтауне мы вызвали форменный переполох. Несколько гвардейских попытались нас остановить, но либо я кричал на понятных им терминах, либо машину Клары здесь прекрасно знали, и даже в таком состоянии смогли опознать. Когда я с треском и грохотом затормозил перед генотекой, то спереди на землю шмякнулся труп гиены, а сзади в некое подобие обморока осела какая-то гражданка. Видимо, увидел, что тащится за нами из-под правого колеса. Я на этом чуть не поскользнулся, когда бросился вытаскивать Клару. Звонить в колокольчик или звать Нолана не пришлось, он уже выглянул с кислой физиономией. Но как только увидел Клару и ее руку, а, собственно, это было уже два разных объекта. Бледная Хопс и фиолетово-черная опухшая, как зефир, конечность, тут же переменился в лице и бросился помогать. Мы вдвоем внесли ее в генотеку, причем большую часть веса он принял на себя. Я даже удивиться не успел его силе, просто пытался не отстать. Внутри все произошло еще быстрее, я словно оказался внутри сериала про скорую помощь. Реальность вокруг схлопнулась. Не было ни Аркадии, ни Нейтауна, ни Земли, ни монстров, только конкретный момент здесь и сейчас, момент, похожий на мгновение перед выстрелом. Только там все замирает, а здесь, наоборот, все завертелось и замельтешило. Быстро, но четко. Я даже не понял, что мы сделали, буквально моргнул, а мы уже оказались в соседней комнате. Клара лежала на столе, похожем на операционный. В здоровой руке торчала капельница, и из больной через свежие разрезы вытекала какая-то темно-ржавая жидкость. «Нужна эссенция Спайдервульфа», — сказал запыхавшийся Нолан. «Я не уверен, что у меня осталось», — грустно скривившись, сказал алхимик, вытирая пот со лба. Бугорки на его лбу слегка вибрировали и даже излучали едва заметное свечение. Он обернулся к полке с кучей баночек и коробочек, но я развернул его обратно и выдал целую горсть. «Этого хватит, нужен всего один. Спасибо». Нолан выдохнул и как-то даже успокоился. Бережно взял сахарок и подошел к алхимическому верстаку, или как они здесь называют стол с кучей колб, змеевиков и горелок. Нолан быстро, словно по каталогу, похватал с полок нужные ингредиенты и поджег одну из горелок. Булькнул туда что-то бесцветное, потом пару капель красненького, щепотку чего-то, похожего на алюминиевую стружку, и все это помешал. Удовлетворенно хмыкнул, когда вся субстанция начала менять цвет, став похожей на марганцовку, и только после этого опустил туда эссенцию Спайдервульфа. «Сразу мог догадаться, что у вас есть эссенция», — сказал алхимик, не оборачиваясь и мешая варево в склянке. Разнервничался из-за Клары. «Логично же, что там, где подцепили, там и трофеи могли добыть. Она поправится». Я посмотрел на Хопс, ее глаза были закрыты, дыхание слабое и прерывистое, грудь еле вздымается, зато опухшая рука прямо пульсирует. «Это мы скоро узнаем. Сейчас я дам ей эликсир и останется только ждать», — ответил алхимик, снимая колбу с огня. Он потряс колбу, разглядывая на свет. Жидкости там осталось раза в три меньше, чем он туда добавил, и никакого осадка. Появилась вторая колба и несколько маленьких пузырьков. Нолан перелил содержимое, видимо, охлаждая, а потом наполнил пузырек, и уже с ним вернулся к Хопс. По дороге подхватил длинную и чудную пипетку, потом мягко, но настойчиво раскрыл Кларе веки и закапал две капли. Повторил все с другим глазом и вернулся к верстаку. Снова взболтал колбу с полученным лекарством и, уже ничего не выверяя, пропитал им моток марли. «Помогите мне, подержите руку, попробуем ее сохранить», — попросил он, направляясь к Хопс. Помощь была простой. Я всего лишь держал руку, пока Нолан ее перебинтовывал. За пропитанным слоем бинта последовал слой тонкой кожи. Я узнал кафферов и почему-то поверил, что теперь все будет хорошо. «Теперь ждем», — сказал алхимик и устало опустился на стул. «Шансы велики. Еще бы час, максимум два, и мы бы ее уже не спасли. Если все сработает, то считайте, что вы спасли ей жизнь. И, возможно, первое впечатление, которое я о вас составил, было ошибочным. Прошу меня простить за это». «Взаимно», — я вежливо и чуть виновато улыбнулся. «Понимаю, про меня разное говорят», — кивнул алхимик. «Но позвольте, наконец, представиться. Нолан Чёрч». «Да, именно Чёрч, а не то, что вы про меня слышали. Джордж Доу». Я пожал протянутую руку и поймал себя на мысли, что меня тянет выражаться так же витиевато, как это делает хозяин лавки. Будто мы здесь какие-то добропорядочные, статные джентльмены старого света. Ну он-то, может, и да. А вот я, забрав руку, заметил, какая она чумазая. Да и сам я, честно говоря, порядком поистрепался за последние бессонные сутки. «Ванная комната там», — Нолан верно истолковал мое молчание. «Будьте моим гостем. Приводите себя в порядок и побеседуем. Мне чертовски интересно, как же вы во все это вляпались». Рассказ у меня получился коротким, но, судя по реакции Мнолана, интересный. Я не стал вдаваться в подробности нашего знакомства с Кларой и упустил историю с Вуду Вудин. Начал сразу с развалин древних. Сходил в машину за вещами и показал найденные маски. И пока алхимик с интересом их разглядывал, попросил разрешения покопаться в бестиарии. Заодно попросил напомнить его стоимость. Каких-то 25 тысяч аркаинов, и можно было забрать книгу с собой. «Джордж, я помню, что вы спрашивали про Шакраса», — остановил меня Нолан, когда я уже взял книгу в руки. «В бестиарии действительно нет о нем информации, но это одно из первых изданий. Отчасти поэтому и стоимость такая, особенно в нашей глуши. А какое самое свежее?» — спросил я, понимая, что Шакраса там не найду, но хотя бы на Шитаю посмотреть хотелось. Насколько мне известно, уже есть четвертое. Если интересуетесь, то я могу заказать. Придет довольно быстро, начал Нолан, видя разгорающийся интерес в моих глазах. Но как разжег, так и потушил своей следующей фразой. От месяца до двух. Возможно, три, если не повезет с почтовым караваном в наши края. Возможно, в другой раз, махнул рукой я. А что насчет самого Вольфа? О, он еще жив и продолжает работать, благоговейно вздохнул Нолан. Великий ученый, я имел честь присутствовать на открытом заседании общества звероловов в прошлом году. И там, и на таком собрании можно с ним проконсультироваться, перебил я Нолана. Если уж есть первоисточник, то почему бы не спросить у него напрямую? Вот в этом я уже не уверен, покачал головой Нолан. Возможно, для своих учеников или особо отличившихся звероловов и делает исключение, но в остальном попасть к нему на прием практически невозможно. Жаль, это мне жаль, что я не смог вам ничем помочь, сказал Нолан. На самом деле можете, я пока отложил книжку, в бумажном варианте монстры от меня уже не убегут. Интересно чем? Научите меня варить эликсиры, у меня тут есть один рецепт.